Это было даже красиво. Летящие в вечернем небе кометы, рассеивающие свистящие огненные капли. Потом эти кометы падали, некоторые за чистоколом, некоторые разбивались о него, и по кульям текло янтарное пламя. Мы услышали крики. Очевидно, внутри, если что и загорелось, то это быстро потушили, а вот с кольями они ничего сделать не могли. Кто-то высунулся было над острием, но в него точно вонзилась стрела, и тело повисло между зубцами. Я видел, как оперение стрелы вспыхнуло. «Сейчас займется», — сказал Лешка. «Дуб не дуб, а все равно займется». В чистокол, на этот раз именно в чистокол, точно ударилась вторая, последняя порция горшков, и еще в полудюжине мест начал расползаться тягучий медленный огонь. Изнутри принялись стрелять из арбалетов вслепую, но неудачно. Попробуйте делать это, если находитесь фактически внутри разгорающегося огненного кольца. «У них там девчонки», — сказал Сергей, стоявший рядом со мной с обнаженным палашом. «У них там девчонки». «У меня тоже есть девчонка», — сказал я, не думая, услышит Танюшка или нет. Чистокол занимался, где-то в стороне ударила Колькина двустволка, кто-то закричал. «Опять тушить попытались», — заметил Андрюшка Соколов. «Скорее просто бежать», — ответил Лешка. «Ладно, сейчас разгорится и начнем». «Потихонечку». «А девчонки, Сергей, ты ведь Сергей? Они тоже будут сражаться, ведь ваши стали бы, и наши бы стали, и все тут сражаются. Ага, вот уже дерево горит», — удовлетворенно добавил он. «Мы вот таким манером, не помню уже когда, с Урса на Украине лагерь сожгли. Ох, повеселились». «Да почти в самом начале, года три назад», — вставил новый знакомец Сморчик, крепыш которого звали Ромкой. Подбежал австриец Клаус и сообщил, что с другой стороны чистокола уже полыхает вовсю. И вот тут меня что-то толкнуло. «Я пойду туда», — сообщил я и двинулся за кустами, слыша, как Лешка сзади напевает. «И когда оборвутся все нити, я лягу на мраморный стол, я прошу вас, не уроните, бум, мое сердце на каменный пол». Песня была знакомая. Тщетно стараясь вспомнить, откуда же я ее знаю, я не заметил, что следом увязалась Танюшка. Чертов инстинкт меня не подвел. То ли там чистокол оказался послабее, то ли прибалты его обрушили сами. На горящих обломках и возле них сражались несколько пар и групп, можно было даже понять, кто где. Возле пламени темнота казалась еще гуще, но я увидел возле самого пролома Мариуса. Сжимая в одной руке меч, он другой тащил Райну. «Стой!» — крикнул я. Мариус повернулся и увидел меня. Даже в неверном свете огня, даже на расстоянии, я увидел в глазах прибалта злое отчаяние. «Стой, Мариус!» — я перескочил через горящее бревно. «Мы еще не договорили!» Мариус оттолкнул Райну. Та остановилась около горящего пролома. Я шагнул к нему, доставая дагу. «Не трогай ее!» — попросил Мариус, кивнув в сторону Райны, следившей за мной стеклянными глазами. «Тебе я нужен!» «Где-то я это уже слышал», — заметил я в ответ. «Но ты не бойся! Мне она и правда не нужна. Можешь считать, что я играю в рыцарей, но ты прав. Мне нужен ты!» «Я вот он!» — Мариус достал длинный нож. «Ты сам виноват в том, что происходит», — сказал я. «Можно было кончить дело миром, если бы не ваша ненависть». «Да, я ненавижу вас, русских», — Мариус улыбнулся. «Вот за это и ненавижу, за то, что вы даже не понимаете, почему и вас ненавидят». «Понимаю», — жестко ответил я. «За то, что я не проткнул твою девчонку. Еще там, около ворот, за это действительно стоит ненавидеть. Особенно, если сам поступаешь по-другому. Но я тебе сейчас еще добавлю причин для ненависти. Если победишь, можешь убираться. С ней». «Райна», — сказал Мариус, — «подожди, мы сейчас уйдем».